Часть четвертая. 20. Армия Прентистауна. Хотя стоит темная ночь, и армия пока еще на другом конце долины, мы с Виолой тут же ныряем в кусты. Они не знают, что мы здесь, и моего шума посреди этой суеты им нипочем не разобрать. Но мы все равно прячемся. Вы бы тоже спрятались на нашем месте. «Твой бинокль в темноте видит?» – спрашиваю я. Вместо ответа Виола достает его из сумки и подносит к глазам. «Что происходит?» – спрашивает она, нажимая кнопки. «Кто эти люди?» «Прентистаунцы», – отвечаю я, протягивая руку к биноклю. «Похоже, все до единого». «Как такое может быть?» Виола еще секунду или две смотрит в бинокль, потом отдает его мне. «Это бред». «Точно». Через бинокль, настроенный на ночной режим, вся долина выглядит ярко-зеленой. Я вижу конников, спускающихся с холма в деревню и стреляющих на скаку. Я вижу, как отстреливаются жители Фарбранча, но по большей части они бегут, падают и умирают. Похоже, армия Прентистауна пленных не берет. «Надо бежать, тот», — говорит Виола. «Да», — отвечаю я, не в силах оторваться от бинокля. Все видится мне зеленым, поэтому лиц толком не разберешь. Я жму несколько кнопок и, наконец, нахожу те, что приближают картинку. Первым мне попадается мистер Прентис-младший. Он едет впереди, и когда стрелять не в кого, палит в пустой воздух. За ним скачут мистер Морган и мистер Коллинз. Загоняют нескольких жителей деревни на склад. Мистер О'Хара тоже там, да и остальные любимчики мэра. Мистер Эдвин, мистер Хенрити, мистер Салливан и мистер Хаммер с зеленым лицом и страшной улыбкой стреляют прямо в спины женщин, которые толкают перед собой маленьких детей. Я отвожу взгляд, иначе попросту вытошню все, чем так и не поужинал. Пехота тоже входит в город. В первых рядах идет мистер Фелпс, хозяин магазина. Странно, военным человеком его не назовешь. А за ним маршируют доктор Болдуин и мистер Фокс, и мистер Кардифф, наш лучший дойер, и мистер Тейт, у которого было больше всего книжек, когда мэр приказал их сжечь, и мистер Кирни, который молол всю прентистаунскую пшеницу и говорил мягким голосом, и каждому мальчишке на день рождения дарил самодельные деревянные игрушки. Что эти люди делают в армии? «Тот», — говорит Виола и тянет меня за руку. Судя по виду, марширующие не больно-то рады происходящему. У них мрачные, холодные, страшные лица, не такие, как у мистера Хаммера, а будто пустые, лишенные всяких чувств. Но они маршируют и стреляют, и вышибают двери. «Это мистер Джилули!» — вскрикиваю я, не веря своим глазам. «Да он же собственных овец забивать боялся!» «Тот!» — уже настойчивее говорит Виола. Я слышу, как она выбирается из кустов. «Пошли!» «Что творится?» Конечно, Прентистаун не райский уголок, это я вам точно говорю, но откуда взялась целая армия?